Глава 24. Деккер сразу сел в автобус, поскольку не хотел упустить этого человека. Дожидаясь, он следил, как мимо ходит и проезжает народ. Берлингтон выглядел жестоко уязвленным, будто некое зло пробралось в город и похитило все самое ценное. Собственно, именно это и случилось. 20 минут спустя Деккер чуть напрягся. Дверь здания открылась, и Себастьян Леопольд уже в собственной одежде вышел на улицу. Оранжевый тюремный комбинезон и наручники были сняты с него вместе с обвинением в убийстве. Леопольд несколько секунд покрутил головой, будто пытаясь ориентироваться на местности, потом повернул направо и пошел на север. Деккер выждал 20 секунд и пошел следом, держась с другой стороны улицы. Идя параллельно ему, он смотрел вперед, но удерживал Леопольда периферийным зрением. Через 15 минут они добрались до хорошо знакомого Деккеру района Берлингтона, потертого с дурной репутацией и всегда готового приютить преступников. Справа виднелся дешевый бар. Леопольд спустился по шатким кирпичным ступенькам и зашел внутрь. Деккер посмотрел по сторонам, потом перебежал улицу и спустился следом. Несколько лет назад он дважды выслеживал в этом баре подозреваемых, и оба раза закончились ничем. Может, третий раз станет счастливым? Леопольд сидел посредине барной стойки. Интерьер был темным и тоскливым, свет приглушен. Не в последнюю очередь, потому что в заведении было грязно, и владелец, вероятно, считал, что так лучше для бизнеса. Хотя, по мнению Деккера, клиентов это мало заботило. Когда Амос бывал здесь, большинство посетителей были накачаны алкоголем, наркотой или тем и другим вместе. Деккер устроился за столиком в глубине заведения, отделенным перегородкой высотой по грудь. Поверх нее можно было смотреть. При этом она создавала некоторое укрытие. Амоса было трудно не заметить, и хотя он встречался с Леопольдом только один раз, стоило допустить, что мужчина его запомнил. Похоже, в зале суда он узнал Деккера. Но это неправда. По словам Леопольда, мы встречались дважды. Первый раз, когда я оскорбил его в «Seven Up», так почему же я не могу его вспомнить, если помню все? Леопольд заказал какую-то выпивку, а когда бармен принес ее, уставился на стакан и с минуту просто смотрел на него. Затем поднес к губам, сделал маленький глоток и поставил стакан на то же место. Потом немного сдвинул, вероятно, выставляя стакан точно на влажный круг на стойке. Эти перемещения не ускользнули от внимания Деккера. Возможно, ОКР. Примечание. ОКР. Обсессивно-компульсивное расстройство. Конец примечания. Во время первой встречи с Леопольдом Деккер заметил, что у того постоянно двигаются руки. Действительно ли он не в себе? Защитник сказал, что у Леопольда биполярное расстройство, но сейчас он снова принимает лекарства. Возможно, теперь они наконец-то смогут разумно поговорить. К Деккеру подошла официантка. Женщина была высокой и худой, с лицом почти целиком скрытым копной обесцвеченных волос, завитых кудряшками. На Деккера накатила волна химических запахов, сладковатых и немного тошнотворных. Он заказал пиво, и через минуту оно уже стояло на столике. Амос выпил, отер рот и стал ждать. За стойкой не было зеркала, так что Леопольд мог заметить Деккера только если обернулся бы. Прошло 20 минут. К Леопольду никто не подошел. Мужчина сделал ровно 2 глотка из своего стакана и сейчас смотрел на него, будто недоумевая, откуда тот взялся. Деккер оставил на столике $2, взял пиво, подошел к Леопольду и уселся за стойку рядом с ним. Леопольд не обернулся. Он по-прежнему смотрел на стакан. «Ну как?» «Хорошо выйти?» – спросил Деккер. «Празднуешь?» Леопольд посмотрел на него. «Ты был в зале суда. Я тебя видел. И в твоей камере я был». Леопольд кивнул, но, похоже, не воспринял смысл фразы. Он пробормотал что-то неразборчивое. Деккер быстро оглядел мужчину. Для двух явок в суд его вымыли, а одежду выстирали. Вероятно, копы не смогли выдержать такой запашок. Леопольд уже громче произнес. «В камере. Точно. Мы разговаривали». «Да, было такое». «Так ты отказался?» «Что я сделал?» – встревоженно переспросил Леопольд. «Отозвал свое признание». Леопольд взял стакан и сделал глоток. «Вообще-то я не пью, но это хорошая штука». «Я же говорил, празднуешь». «А что мне праздновать?» – с любопытством спросил Леопольд. «Тебя не обвинили в тройном убийстве, не оставили в тюрьме. И то, и другое. Неплохо, как думаешь?» Леопольд пожал плечами. «Они меня кормили, у меня была кровать». «Так ты поэтому признался в убийствах? Ради кровати и кормежки?» Он вновь пожал плечами. «Значит, в ночь убийства ты был в тюрьме в Крэнстоне?» «Похоже на то. Давно это было?» «Я не помню. Я много всего не помню». «И свое настоящее имя тоже?» Леопольд взглянул на него, но, похоже, не услышал. «Ну, судья не выпустил бы тебя, если бы у него были какие-то сомнения. В том протоколе были твои фотографии и отпечатки». «Адвокат был очень доволен», — сказал Леопольд, глядя на свою выпивку. «А как ты узнал о тех убийствах?» — спросил Деккер. «Я убил этих людей, верно?» — робко произнес Леопольд без тени уверенности и, кажется, даже не очень понимая, что он говорит. Бармен, мужчина лет 50, дюймов на 6 ниже Деккера, но с почти таким же пузом, как у него, оторвался от стакана, который протирал, и несколько секунд пристально разглядывал Леопольда. «Но сегодня утром ты сказал судье совсем другое, собственно, строго противоположное. Это адвокат тебе подсказал? Он сказал, что мне не следует ни с кем ни о чем говорить». Деккер с любопытством взглянул на мужчину. Проблеск здравого смысла, самосохранения в море безумия. Лекарства действуют? «Ну, значит, не следует, если только ты сам не захочешь. Но я не думаю, что тут есть проблема. У копов на тебя пусто. В то время ты сидел за решеткой. Судья отклонил обвинение без рассмотрения. Но они не смогут заново открыть дело, если только не получат какие-то доказательства твоей связи с преступлением. Теперь они могут пойти и что-нибудь накопать, найти сообщника, который по твоей просьбе убил этих людей. Могут даже что-нибудь сфабриковать». «Они вправду могут?» — с детским удивлением спросил Леопольд. «Конечно. Они постоянно этим занимаются. Если они считают тебя плохим парнем, то постараются взять тебя, убрать с улиц. Они же поклялись хранить и защищать. Понимаешь, да?» Леопольд наклонился и сделал глоток, не поднимая стакана. «Как собака, лакающая из миски». «Ты ведь такой, Себастьян». «Какой?» «Плохой парень, которого нужно убрать с улицы». «Я не знаю». Раздражение Деккера усиливалось. Возможно, случившееся с ним переключило какие-то функции мозга и заставило пересечься несвязанные каналы, но заодно лишило Амоса способности нормально разбираться со всякой лапшой на ушах, враньем и вообще чокнутыми. Он любил прямые пути от А к Б, от единицы к двойке, и не любил топтание на месте, которое приводило его только в ярость и никуда больше. Это было одновременно проклятием и благословением в те времена, когда он работал в полиции. «Ты сказал, что убил тех людей. Сказал мне, сказал копам. А сегодня утром заявил, что не убивал. А сидя здесь у стойки, ты сказал, что, наверное, убил, хотя сидел в тюрьме в двух городах отсюда и просто не мог попасть в тот дом. Понимаешь теперь, почему я растерялся? И копы тоже. Где же правда? Вот что нам нужно выяснить». Леопольд обернулся к нему и, кажется, только сейчас по-настоящему увидел Амоса. «А тебе какое дело?» Если Деккер оскорбил Леопольда в 7-11, 17 месяцев назад, тот должен узнать его. Амос не слишком изменился за это время, разве что стал толще и уродливее. Так что либо этот мудак невиновен, либо он врет. И Деккер не мог уловить, какой из ответов верен. «У меня есть интерес к этому расследованию. Даже не думал, что спустя столько времени они кого-то арестуют. Этот был глухарь». Фраза привлекла внимание Деккера. «Ты знаешь, что такое глухарь? Мне нравятся телешоу. Я иногда смотрю их в приюте». «В приюте для бездомных?» Леопольд кивнул. «Я бездомный, так что мне нужно где-то спать. Иногда я сплю на улице. Чаще всего на улице», — устало добавил он. «Почему так?» «Безопаснее. В приюте есть парни не очень приятные». «И поэтому ты заинтересовался этим убийством? Потому что оно глухарь?» «Наверное, так, да». «Тогда почему именно этим? Есть много других глухарей. Кто-то разговаривал с тобой о нем?» Леопольд кивнул. Он посмотрел на свою выпивку и снова отпил из стакана без помощи рук. «Что ты заказал?» — спросил Деккер, взглянув на стакан. Он старался скрыть отвращение, вызванное манерами Леопольда. Тот улыбнулся. «Камикадзе! Они мне нравятся!» «Ты же говорил, что не пьешь!» «Не пью, потому что у меня нет денег. Но я нашел $5. Даже не знал, что они у меня есть. А когда я пью, я всегда заказываю камикадзе, потому что они мне нравятся». «Я так понимаю, коктейли? Они японские летчики-самоубийцы?» Леопольд неопределенно пожал плечами. «Я хотел быть летчиком в детстве, но не таким, который сознательно разбивает самолет». «Нет, вовсе нет». «Так ты с кем-то говорил? Тебе рассказали об этом деле? Может, ты заволновался, а потом решил воспользоваться им, чтобы получить кровать и трехразовую кормежку? Тебе сказали, что ты можешь прийти с признанием и получить еду и кровать». «А кто бы сказал мне такое?» Деккер допил пиво и с громким стуком опустил кружку на стойку. Леопольд вздрогнул. Именно этого и добивался Амос. Ему чертовски хотелось, чтобы этот хитрожопый сукин сын наконец-то очнулся. «Леопольд, я не знаю. Поэтому я тебя спрашиваю. У этого человека есть имя?» «Мне нужно идти». Он начал вставать, но Деккер положил руку ему на плечо и усадил обратно. «Кстати, о трехразовой кормежке. Не хочешь перекусить? На вид ты голоден. А копы тебя не кормили, верно?» «Откуда ты знаешь?» «Ты пришел с убийством. Они озверели, ничего тебе не давали. Так давай закажем какую-нибудь еду и поболтаем. Мне правда нужно идти». «Куда? С кем-то встречаешься? Может, я составлю тебе компанию?» «А зачем тебе это?» «Мне особо некуда идти. А ты вроде интересный парень. Я люблю интересных людей. В ином городке их маловато». «В этом городке полно козлов». «Козлов?» «Полно». «Верно говоришь. Тебя кто-то конкретно козлил?» Леопольд встал и на этот раз Деккер не попытался его удержать. На них смотрел бармен. Амосу определенно не хотелось, чтобы мужик вызвал копов. «Ладно, увидимся», — сказал Деккер. «Можешь в этом не сомневаться». Леопольд вышел из бара. Амос выждал 15 секунд, а потом последовал за ним. Он сядет Леопольду на хвост и не слезет до самого дома, чтобы парень не считал таковым. У этого плана оказался всего один недостаток. Когда Деккер вышел на улицу, Себастьяна Леопольда там не было.